Эдди приподнялся, свирепо глядя на меня. «Послушай, ты, соглядатый, — прохрипел он, — твое присутствие не доставляет мне никакого удовольствия. Ты раздражаешь меня. Убирайся с моих глаз!» Я улыбнулся и спокойно закурил сигарету. «Не понимаю, что ты имеешь против частных детективов, Эдди?» Глава фирмы Джонсон и Кэш продолжал смотреть на меня, побледнев от бешенства. «Я не имею ничего против частных детективов. Я просто не выношу твое общество. Ладно?» Я глубоко затянулся сигаретой. «Кстати, Эдди, что произошло с Элиасом?» — небрежно спросил я. «Ну, ты знаешь, твоим покойным компаньоном. Он что, просто свалился замертво? Или что?» Его рука стиснула ручку кресла. Он холодно посмотрел на меня и, явно сдерживаясь, ничего не ответил. «Я хотел бы, чтобы ты свалился замертво!» Наконец вырвалось у него. Жесткие глаза его метали грома и молнии. «Может быть, я сумею тебе это устроить?» И тут запищало в приемнике. Я откинулся на спинку кресла. Время старта. Ведущий передачи сообщил нам последние сведения. Он сказал, что Изи Гест впереди у барьера. Затем раздался привычный, вызывающий ускорение пульса возглас. «Пошли!» Я бессознательно нагнулся вперед, отметив внезапно наступившую тишину. На лицах окружающих отражалось возбужденное напряжение. Впереди на старте Дэнди Фокс, вторым — Амбассадор, третьим — Ханна Спрайт, Литл Джо четвертым, затем Изи Гест и Холидей. После четвертого круга Ханна Спрайт вырвался на корпус вперед, потом идет Дэнди Фокс, третьим — Литл Джо. Он отстал на корпус. Изи Гест четвертый. Джуди Дрим быстро бежит по внешнему кругу. Я ни разу не слышал, чтобы был упомянут Амбассадор. Наконец, финиш. Первой пришла Джуди Дрим, обойдя остальных почти на три корпуса. Я взглянул на раздраженное лицо Кэша и едва сдержался. Я чуть не задохнулся, пытаясь удержаться от хохота. Полдюжины разочарованных участников пари сердито посмотрели на меня. Но если бы взглядом можно было убить, то взгляд Эдди просто разрубил бы меня на части. Тут я вспомнил о листке бумаги в моей руке и перестал смеяться. Чем, собственно говоря, мне было смеяться? Я медленно встал. «Кое-что понятно?» — бросил я Эдди. Я оставил его думать над тем, что я имел в виду, и направился к двери офиса дракона. В холле, прислонившись к стене у двери босса, стоял вчерашний краснолицый парень. «Я хочу видеть дракона», — заявил я, приблизившись к нему. Охранник не произнес ни одного слова. Не гаркнул на меня, не стал стрелять. Он подошел к двери дракона и дважды постучал. Дверь отворилась, он жестом пригласил меня войти и сам последовал за мной. Дракон сверкнул на меня своими угольно-черными глазами. «Хелло!» — сказал он, снова усаживаясь за стол. Желтая кушетка не была занята. Я опустился на нее и закинул ногу на ногу. «Ну, что у тебя на уме, Шелл?» — спросил дракон. Я взглянул на крепкого парня у двери. «Просто хочу немного поболтать с тобой», — сказал я хозяину тотализатора. «Только попроси молодого человека выйти. Мне не нравится, что он стоит у меня за спиной». Дракон кивнул, и парень вышел, тихо закрыв за собой дверь. Флеминг положил длинные руки на стол. «Ну, как идет расследование?» «Неплохо. Я выуживаю кое-что здесь, кое-что там». «А что ты собираешься узнать здесь?» «Еще не знаю. Пока я подцепил Гарри Зеркла, если это что-нибудь значит». «Нет, ничего не значит. У меня нет ничего, а Джо, что касалось бы тебя». «Меня касается все, что относится к Джо», — твердо заявил я. «Если же говорить о Зеркле, то мне было неприятно видеть, как он измордован». Дракон по-волчьи оскалил зубы. «Да, пожалуй, это было слишком. Но ничего, как-нибудь переживет». «Ты уверен, что хотел выбить из этого парня только сведения о том, как они с Джо мошенничали на бегах? А что же еще?» «Тебе могут не нравиться мои методы, Шелл, но они срабатывают. В моем бизнесе нельзя позволять слишком свободно обращаться с деньгами. Пойдут слухи, что меня легко провести, и тогда что будет со мной? Теперь, прослышав о злоключениях Зеркла, никто больше не рискнет поступать так, как он. Ясно?» «Ага, ясно. А что, если поползут слухи о Джо?» — прямо спросил я. Он перегнулся через стол, углы его рта опустились. «Послушай, Шелл, ты позволяешь себе слишком вольные шутки. Тебе не следует вести себя так. Не надо, чтобы я заимел на тебя зуб. Во-первых, о Джо никакие слухи не ходят, особенно в связи со мной. Во-вторых, если они где-то и возникали, тебе не следовало бы их распространять. Хозяин тотализатора откинулся на своем вертящемся кресле. Ты уже добился того, что мои парни обозлились на тебя. — Они не должны были переходить границ, — запротестовал я. — Возможно, но тебе не следовало избивать ребят, Шелл. — Окей. Итак, мы квиты, — миролюбиво проговорил я. — Я тоже не заинтересована в том, чтобы обо мне болтали лишнее. Ты знаешь, что в моем бизнесе это не годится. Он ухмыльнулся, но ничего не сказал. — Ах да, — как бы вспомнил я. — Еще одно. Сегодня утром у меня была посетительница, некая миссис Маддерн. Сказала, что ты посоветовал ей встретиться со мной. — Правильно. Я не хотела, чтобы она здесь распускала нюни. Это может повредить моему бизнесу. А ты — бойскаут. Кроме того, я думал, что оказываю тебе услугу. Ведь тебя интересует Джо? — Да, он меня интересует. — Меня интересует Джо Брукс, а не Джой Маддерн. Она же искала Джоя Маддерна, а не Джо Брукса. А как ты догадался, дракон, кого она имела в виду? Ведь на тебя работал парень по имени Джо Брукс, а не Джой Маддерн. Он не спеша взял сигарету с подноса на столе, прикурил и выпустил колечко дыма. — Разве я тебе не говорил? — Нет, раньше ты мне ничего не говорил. Я отрицательно покачал головой. — Вероятно, не считал, что это важно. Конечно, я знал, что его настоящее имя Маддерн. Возможно, я один из немногих, кто знал об этом. Когда он появился здесь в первый раз, он сказал, что его зовут Джой Маддерн, но попросил называть его просто Джо. Просто Джо, отбросив фамилию Маддерн, понимаешь? Многие ребята хотят, чтобы их называли просто Джо или просто Билл или как-нибудь еще. Я думал, у них есть какие-то грешки. Против них где-то имеются какие-нибудь обвинения, но какого черта? Пока он окей на работе, для меня это не играет роли. Потом этот парень сошелся с этой Брукс, и я выясняю, что он от кого-то скрывается, а мне какое до этого дело? Если он хочет связаться с какой-то куколкой и зацепиться за нее, то меня это не касается. Ну а в результате 12 тысяч долларов уплывают у тебя из-под носа. Негуманно, напомнил я. Странно, что ты допустил к себе такого парня. Дракон помотал головой и откинул со лба прядь черных волос. Не странно. Он просто себя не обнаружил. — Да, я получил урок, я совершил ошибку, вот и все. Человек может ошибаться, Шелл. Я обвинил другого парня, оказалось, что за ним ничего нет. Нельзя быть всегда правым. Я кивнул. — Случается, дракон. — Вполне может случиться. Да, еще одно. Хочу удовлетворить свое любопытство. Как тебе удалось узнать, что парни зарабатывают сверху? — Пустяки, — ухмыльнулся он. Это было не очень сложно. Кроме того, мне повезло. Понимаешь, я проверяю все листочки, по которым мы платим. Мы храним все копии этих листочков. Но те, которые оплачены, хранятся отдельно. Некоторое время я храню их для контроля, а потом сжигаю. Естественно, когда Джо погиб, я проверил все его жетоны за последнюю неделю. Хотел убедиться, что все в порядке. На каждом листочке указаны инициалы играющего. И вдруг я заметил, что какому-то ГЗ выплачивали неплохие деньги по многим пари. Я заинтересовался, ведь буква «З» встречается редко, и единственным человеком с именем на эту букву был Зеркл. «Г» — это Гарри. Итак, Гарри Зеркл. Насколько я помнил, это был паршивый человек. Я стал проверять дальше. Оказалось, что я не все сжег, и у меня сохранились жетоны за 3 недели. Я снова увидел этого ГЗ. Он выиграл несколько пари, причем каждый раз с хорошим призом. У меня это вызвало любопытство, но... Больше жетонов не было. Тогда я поинтересовался жетонами, которые были оплачены. Вот тут-то они и попались. Дракон усмехнулся. Все закрыто. Все выплаты прикрыты жетонами. Но странная вещь, этот ГЗ ни разу не поставил на проигравшую лошадь. В общем, я никогда еще не встречал человека, который всегда выбирал только победителя. Играл наверняка. Я пригласил Зеркла для небольшой беседы, и он был так мил, что все мне рассказал. — Очень разумно с его стороны, — согласился я. — Конечно, ты его очень хорошо попросил. — Окей, дракон. — Спасибо за беседу. Увидимся еще. — Конечно, Скотт. Только не суй нос куда не следует, — бросил он. — Пытаюсь. Кстати, я только что заключил пари, поставив на амбассадора. — Мне ничего не заплатили. Можешь проверить и убедиться. Хозяин тотализатора усмехнулся. Те, кто еще не потерял надежду разбогатеть, оставались на своих местах. Я оглянулся и заметил, как Кэш, засовывая в карман бумажник, смотрел на свой листок. Он был явно настроен оставаться здесь до конца дня. Я вышел. В магазине сюрпризов я остановился. — Генри, каждый раз, когда я прихожу сюда, кто-нибудь рассматривает у тебя слайды, — улыбаясь, сказал я хозяину магазина. — Художественные. — Как обстоит дело с искусством? Он хитро взглянул на меня и пропустил к стойке. Затем дал мне маленький пластмассовый диаскоп и полдюжины слайдов из коробки под стойкой. Мне все стало ясно. На первом слайде была изображена во весь рост романтическая красотка. Она была скромно прикрыта чем-то похожим на сачок для ловли бабочек. При этом, естественно, выглядела совершенно обнаженной. Остальные были экипированы примерно так же и стоили того, чтобы их заказать. Глядя на Генри, я прищелкнул языком. Он захихикал. — Ты еще ничего не видел, Шелл? Он оглянулся, потом сунул руку под стойку. Он был прав. Я действительно еще ничего не видел. Повернув прибор к свету, я снова посмотрел. Затем вернул ему слайды. — Генри, — печально сказал я, покачав головой, — ты плохо кончишь. Он снова хохотнул, будто шлепнул на тарелку омлет. Глава 11. Я влез в кадиллак и вытер лоб носовым платком. Некоторое время, не трогаясь с места, я размышлял. Думал о том, когда, наконец, смогу связать концы с концами. Я даже задал себе вопрос, а за ту ли веревочку я тяну? Мысли мои вернулись к Эдди. С банком у меня сорвалось. А что, если действовать по-другому? Похоже, Эдди застрял у дракона, и если он останется там некоторое время, мой план может осуществиться. Я выпрыгнул из автомобиля и вернулся в магазин сюрпризов. Отозвав в сторону Генри, я спросил его, знает ли он Эдди Кэша. Тот ответил, что, конечно, знает. Как же его не знать? Он частенько бывает здесь. — Окей, — сказал я. — Хочешь заработать 20 баксов? Глаза его заблестели. Конечно, Генри хотел заработать 20 баксов. Я попросил его дать мне телефонную книгу, нашел телефон компании Джонсон и Кэш, записал его на листке бумаги и передал листок Генри. — Генри, — обратился я к нему, — если Эдди Кэш уйдет до закрытия, набери этот номер и спроси мистера Беннета. Если же кто-нибудь будет звонить и интересоваться Кэшем, скажи, что он ушел. Это все, что от тебя требуется за 20 баксов. И ничего не говори Кэшу. Понял? Это важно. Не беспокойся, — кивнул Генри. Я дал ему 20 баксов. Мне нужна пара очков в роговой оправе. Если у тебя есть. Только не таких, из которых, например, брызжет вода или что-нибудь в этом роде. Я имею в виду обыкновенные очки с прозрачными стеклами. У тебя найдутся такие? Он поскреб подбородок, подошел к одной из полок, достал коробку и что-то вынул из нее. Лучшее, что есть. Они со стеклоочистителями. Это очень смешно, когда идет дождь и даже когда дождя нет. Я повертел в руках очки. Они были почти такими, как нужно. Круглая роговая оправа, ничего примечательного. Разве только маленький рычажок, торчавший в середине, с изящным продолжением в виде тонких проволочек и резиновых щеточек. Их почти не было видно с внешней стороны. Очки годились. Я дал Генри еще $1 и снова воспользовался его телефоном. Мой приятель по имени Смит заканчивал бухгалтерские курсы в колледже в Вудберри. Однажды я отдал ему 5-ю часть галлона бурбона и считал, что он мне обязан. Добираясь до него, мне пришлось поговорить не менее чем с 9 людьми в Вудберри. Они мне говорили, что идут занятия, и что моя просьба категорически противоречит правилам. И все же я добился, чтобы мне его позвали. Чтобы получить нужную мне информацию, потребовалось не более 5 минут. Я повторил услышанное 3 раза. Наконец мне показалось, что я запомнил. Смит сообщил мне также, что бурбон закончился. Но я этот непрозрачный намек проигнорировал. Здание, где находился офис фирмы Джонсон и Кэш, располагалось посреди квартала между 7-й и 8-й улицами на Фигуэра. Я остановился перед большими стеклянными дверями и полюбовался своим отражением. Предварительно я заехал домой, взял портфель, набил его газетами и заменил свой ярко-голубой габардиновый костюм на солидный черный, который в последний раз надевал на похороны. Я также нацепил черный галстук и взял единственную шляпу, которая у меня была, темную, замусоленную, со слегка помятыми полями. При этом я убрал красовавшиеся раньше на ней желтые и красные перышки. Шляпа прикрывала поврежденную верхушку моего левого уха и удачно маскировала торчащие светлые волосы. Со своим носом я, к сожалению, ничего не мог поделать. Впрочем, даже в очках с роговой оправой я все равно оставался Шеллом Скоттом. При внимательном рассмотрении я не смог бы обмануть даже мою шестую кузину или еще кого-нибудь из тех, кто меня знал. Однако кому надо описывать высокого блондина в ладно сидящем костюме и ярчайшем галстуке, самом ярком, который вам когда-либо приходилось видеть? Я даже немного походил на прилежного ученика. Толкнув широкую дверь, я решительно вошел в офис. Совсем близко от входа за столом с пишущей машинкой восседала бойкая барышня, вся в кудряшках и с карандашом за ухом. Позади нее, по обе стороны большой комнаты, стоял еще с полдюжины столов. Напротив входа виднелись три двери, на них были прикреплены дощечки с золотыми надписями. Издали я не мог разглядеть, что там было написано, но я догадывался, что на одной из них значится «Мистер Э. Кэш, президент» или что-нибудь в этом роде. Две большие двери по правой стене офиса вели в другие комнаты, которые, как я понимал, служили подсобными помещениями. Я сунул портфель под мышку и подошел к бойкой барышне. Шляпу я не снимал. Поправив очки, я прочистил горло. — Могу я видеть мистера Кэша? — осведомился я. — Мистера Кэша нет, сэр. — Могу я быть вам полезной? Девица подняла на меня глаза и автоматически улыбнулась. — Ах, как неудачно! — я сделал огорченную физиономию. Я был уверен, что мистер Кэш будет на месте. Ну да ладно. В данный момент это не очень существенно. Если вы мне поможете, я сразу займусь работой. Я наклонился к секретарше. Она начала отодвигаться, потом наморщила лоб. Произнесла она довольно невежливо. Я не совсем поняла, над чем вы, собственно, собираетесь работать. Я должен проверить бухгалтерские книги и счета. Я мистер Беннет, — пояснил я. Морщинки на лицо у нее стали еще глубже, и я добавил, будто это все объясняло. Я ревизор, мистер Беннет. «Но мне ничего не известно об аудиторской проверке», — пробормотала она. Девушка была явно смущена. «Тогда направьте меня к тому, кто замещает мистера Кэша в его отсутствии, молодая леди», — попросил я. Произнеся эти слова, я озабоченно посмотрел на свои часы. «Я немедленно должен приступить к делу». Поджав губы, девица быстро встала. Она глубоко вдохнула воздух, будто собиралась надуть пару воздушных шаров, но вместо этого, шумно выдохнув, отрубила. «Следуйте за мной». Я перестал улыбаться, вовремя вспомнив, что моему облику улыбочки вряд ли соответствуют. Я с удовольствием пошел за секретаршей, и она провела меня по проходу между двумя рядами столов в конец комнаты. Там девушка представила меня мистеру Мэтьюсу, толстячку с торчащим брюшком и неаккуратными черными усиками. Мистер Мэтьюс вышел из-за стола и протянул мне руку. Я пожал ее с такой силой, что чуть не раздавил. «Мистер Мэтьюс», — сказал я, — «молодая леди не в курсе дела. Она не знает, что я должен провести специальную аудиторскую проверку. Естественно, я попросил ее отвести меня к более ответственному лицу. Я уже потратил много времени, надеюсь закончить ревизию самое позднее к четвергу». «Вы, я думаю, понимаете?» Толстяк, конечно, ничего не понимал. Тогда я сделал огорченное лицо и несколько холодно произнес. — Мистер Мэтьюс, если вы позвоните мистеру Кэшу, я уверен, он сможет объяснить, почему вы не были поставлены в известность об этой ревизии. Я сел за стол и прижал к себе свой набитый газетами портфель. Мэтьюс заколебался. Тогда я сплел пальцы и, глубоко вздохнув, добавил. — Уже 5 часов. Я надеялся сегодня начать проверку счетов по мере их поступления, с точки зрения резерва вашего кредита. Мистер Кэш полагает, что в настоящее время кредит недостаточен. Вы, конечно, понимаете, что мы можем взыскать с годового дохода, и тогда компания будет платить меньший подоходный налог. Очень — серьезно изрек я, будто знал, о чем говорю. — Мне потребуются сведения о доходах, расходах, балансовый лист за последний период. Все это мне нужно до завтрашнего утра. Я совсем не был уверен, что правильно оперирую финансовыми терминами. Не мог вспомнить, был ли это отчет о приходах и расходах, или балансовый лист, или наоборот. Если бы Мэтьюс захотел получить дополнительные разъяснения, ситуация сильно осложнилась бы. Я мог повторять фразы, как старая пластинка, но добавить к ним ничего бы не сумел. Смит не научил меня больше ничему. Не будет ему за это никакого бурбона. Мистер Мэтьюс медлил. Я фыркнул и нервно взглянул на часы. На этот раз я не притворялся, я действительно начал волноваться. «Мистеру Кэшу в любом случае придется заплатить мне за потерянное время», — нетерпеливо произнес я. Мэтьюс нахмурился. «Конечно, конечно, мистер Беннет. Попробую разыскать мистера Кэша. Это, конечно, противоречит правилам, но я думаю, что поступлю правильно. Вы не возражаете против еще одной небольшой задержки? Ну, конечно, это было бы превосходно, мистер Мэтьюс». Я начал барабанить пальцами по портфелю. Со своего места я мог наблюдать, как толстяк набирает номер телефона. Первый номер не ответил. С минуту поколебавшись, он набрал номер, похожий на тот, у которого ждал Генри. Я надеялся, что он был там, у телефона. Пока я ждал и прислушивался к короткому одностороннему разговору, мои ладони изрядно вспотели. Мэтьюс положил трубку и повернулся ко мне. — Я не смог связаться с ним, — сказал он. Я позвонил на деловую конференцию, где он должен был присутствовать, и мне сказали, что он только что отбыл. — Думаю, он скоро будет здесь. — Прекрасно. Хорошо бы мне начать. Я уверен, что мистер Кэш вам все объяснит. Кстати, он говорил мне, что я могу воспользоваться его кабинетом. Я вопросительно посмотрел на Мэтьюса поверх оправы очков и тут же представил себе идиотскую ситуацию, если бы маленькие стеклоочистители вдруг начали работать. Клик-клик-клик-клик перед глазами Мэтьюса. Какой бы это вызвало взрыв хохота. Между тем Мэтьюс с глубоким вздохом проводил меня в соседний кабинет. Это было роскошное помещение. Толстый серый ковер, удобные кресла, на стене в раме репродукция великолепной картины, изображавшей военный корабль. И, наконец, большой стол из светлого дерева с вертящимся креслом, обитым дорогой материей. Я смело уселся в кресло за стол и взглянул на стоявшую там фотографию в рамке. Умные карие глаза Робин Брукс смотрели прямо на меня. Они будто спрашивали: «Шел, Шел, что ты делаешь?» Я поднял рамку с портретом и показал Мэтьюсу. «Это его жена?» «Нет, насколько я понимаю, просто подруга». Я поставил фотографию на место. «Очаровательная девушка, не правда ли?» «Очаровательная. Ну, а теперь вы, может быть, распорядитесь, чтобы мне показали счета, и я начну работать». Толстяк ушел за документами, а я быстро осмотрел кабинет. Все было отлично, кроме стенного сейфа. Если бы Мэтьюс был здесь, я сделал бы попытку заговорить о сейфе. Уверен, однако, что он не стал бы его открывать. Возможно, он даже не знал нужной комбинации цифр. Мэтьюс очень скоро вернулся, сопровождаемый парнишкой лет 19. Молодой клерк нес два скоросшивателя не очень внушительных размеров. — Положите их, пожалуйста, на стол, — молодой человек попросил я и повернулся к Мэтьюсу. — Мне очень жаль, что я вас побеспокоил, но я уверен, что мистер Кэш все разъяснит. Я в задумчивости замолчал. — Неужели он ничего не сказал вам сегодня утром? Он покачал головой. — Мистер Кэш не был здесь сегодня. Он не всегда бывает в офисе по утрам. Сказав это, он рассмеялся, однако этот смех не был добродушным. По-видимому, патрон считает, что мы неплохо ведем дела в его отсутствие. — Не сомневаюсь, что это так, — сказал я, без всякого сарказма. — Это кое-что объясняет. Мистер Кэш говорил со мной о ревизии вчера, поскольку я свободен в среду. Так что, — добавил я благодушно, — мой приход вовсе не неожиданность. Он открыл было рот, хотел, видимо, что-то спросить, но тут же закрыл его и едва слышно пробормотал. — Да, вероятно, так и есть. — Да. Я побоялся, что он собирается остаться в кабинете и наблюдать за тем, как ревизор будет проводить проверку. Но Мэтьюс повернулся и вышел, плотно закрыв за собой дверь. Интересно, о чем он думал? Вышло так, что мне не пришлось беспокоиться о стенном сейфе. Я обнаружил то, что мне было нужно, там, где и полагалось, в среднем ящике большого стола светлого дерева. Правда, мне пришлось сломать замок, чтобы проникнуть в ящик. Но в это время никто в комнату не входил, а сделать это, как я убедился, стоило. К тому же, по сравнению с теми сложностями, с которыми я уже столкнулся, это был сущий пустяк.